Глава 30. Эрик снял шлем, фыркнул и отряхнулся, как собака после купания. «Так-то лучше», — сказал он и огляделся по сторонам. «Ой, а где это я? И что вообще случилось?» На самом кончике его носа красовались круглые очки с желтыми стеклами. Эрик снял этот странный предмет и с изумлением уставился на него. «Это не мои». Он повернулся к космосу, но погасший экран компьютера не подавал признаков жизни, а из клавиатуры струился черный дымок. Аня бросилась к Эрику и крепко обняла его. «Папа, папа! Ты упал в черную дыру, а Джордж тебя спас. Пап, он такой умный! Он прочитал в твоих записях, ну, в тех самых, что из черной дыры можно выбраться. Но сперва еще надо было найти космос, ведь его украли, пап. Его украл один кошмарный тип, который...» «Постой, Аня, погоди», — растерянно пробормотал Эрик. «Это что же получается? Я был в черной дыре и выбрался оттуда?» «Немыслимо. Это значит, что...» «Это значит...» «Я все правильно понял про черные дыры. Все, что я написал про них, верно. Информация, попадающая в черную дыру, не исчезает навсегда. Теперь я это точно знаю. Но это же гениально! Выходит, раз я смог выбраться из...» «Эрик!» — сурово произнесла Сьюзен. Эрик так и подпрыгнул. «Ой, Сьюзен!» — смутился он. — Слушай, а у тебя нет с собой моих запасных очков? Он с виноватым видом протянул ей желтые очки. — Вдруг ты случайно захватила, а то эти непонятно чьи. Откуда только они взялись там, в черной дыре? Ума не приложу. Сьюзен извлекла из сумочки очки Эрика, обычные, с толстыми стеклами и в тяжелой оправе. — Ты не сам выбрался. Это дети тебя спасли. С утра носятся по всему городу, пропускают занятия, а Джордж еще и научный конкурс, о котором он так мечтал, и все из-за тебя. Так что сказал бы ты им спасибо, особенно Джорджу. Он сам разработал план твоего спасения, сам все разузнал про Зака, про черную дыру, все-все-все. Вот тебе очки, и смотри, не потеряй. Эрик выдрузил очки на нос, как обычно, криво. «Спасибо тебе, Аня». Он ласково погладил дочь по голове. «И тебе спасибо, Джордж. Ты умный и отважный человек». «Да я-то что?» Джордж покраснел и уставился в землю. «Это все космос». «Ничего не космос. Космос не вытащил бы меня без твоей помощи. Иначе я уже давно был бы здесь, правда?» «Наверное», — нехотя согласился Джордж. «А что с космосом? Ему не легче?» Величайший в мире компьютер по-прежнему не подавал признаков жизни. Эрик осторожно разжал объятия Ани и подошел к космосу. «Бедняга», — вздохнул он. Выключил компьютер из сети и взял его на руки. Ему надо хорошенько отдохнуть. А мне срочно нужно домой. Я хочу прямо сейчас, сию минуту, все записать. Пусть весь ученый мир немедленно узнает, что я совершил потрясающее... Сьюзен выразительно кашлянула. «Что?» — озадаченно уставился на нее Эрик. Она прошептала одними губами. «Джордж!» «Ой, конечно!» Эрик хлопнул себя по лбу и повернулся к Джорджу. «Извини, пожалуйста. Я хотел сказать, мы прямо сейчас мчимся к тебе в школу. Вдруг ты еще успеешь на конкурс?» «Правильно?» — спросил он у Сьюзен. Та кивнула и улыбнулась, но попытался возразить Джордж. «И по дороге ты еще разок повторишь свой доклад». «А я послушаю», — нетерпящим возражений тоном сказал Эрик и, гремя тяжелым скафандром, потопал к выходу. «Бежим скорее!» Он в нетерпении обернулся и обнаружил, что за ним никто не идет. «Что случилось?» — Эрик удивленно поднял брови. «Папа!» — укоризненно сказала Аня. «Ты что, собираешься к Джорджу в школу в таком виде?» «Да ну, никто не заметит», — махнул рукой Эрик. «Впрочем, если ты настаиваешь...» Он снял скафандр, под которым оказалась его обычная одежда, и взъерошил свою шевелюру. «Кстати, а где это мы?» «Эрик», — терпеливо сказала Сьюзан, — «мы в доме Закари Лина. Это Зак написал тебе ту записку, чтобы выманить тебя в открытый космос. А пока ты там болтался, он стащил твой компьютер. Он думал, что без помощи космоса ты точно застрянешь во Вселенной навсегда». «Не может быть!» — ахнул Эрик. «Это что же, Зак устроил мне западню и украл космос?» «Я же говорила, он тебя никогда не простит». «Вот беда-то!» — печально произнес Эрик, стаскивая из себя тяжелый космонавтский ботинок. «Как это грустно!» «Эрик», — вмешался Джордж, — «а зачем Злину было надо, чтобы вас проглотила черная дыра? И за что он вас никогда не простит?» «Ох, Джордж!» — Эрик махнул ботинком. «Это длинная история. Ты знаешь, что мы с Заком когда-то вместе работали?» Из внутреннего кармана пиджака Эрик вытянул бумажник, достал оттуда потертую и измятую старую фотографию и протянул ее Джорджу. На фотографии было три человека, двое юношей, а между ними старик с длинной белой бородой. Все трое смеялись, глядя в объектив. Юноши были одеты в черные куртки с капюшонами, отороченными белым мехом. У того, что справа, были черные волосы и очки в толстой оправе, сидевшие слегка криво. «Это вы!» — воскликнул Джордж и принялся вглядываться в лицо второго юноши на фотографии, лицо, показавшееся ему странно знакомым. «А это... это не Злин случайно?» «Но тут он ничего, не то что сейчас, добрый и совсем не страшный, и никаких шрамов». «Зак был моим лучшим другом», — негромко произнес Эрик. «Мы вместе учились в университете, здесь, в нашем городе, изучали физику. А в центре наш наставник, блестящий ученый-космолог. Это он задумал создать космос. И мы с Заком работали над первыми моделями. Нам нужна была машина, которая помогла бы исследовать Вселенную, углублять наши знания о ней». «Поначалу, — продолжал Эрик, глядя в пространство, — мы с Заком отлично ладили, но потом его словно подменили. Он стал странно себя вести, держался холодно и неприступно, и я догадался. Он хочет, чтобы космос принадлежал только ему одному. Зака не интересовал поиск новых знаний во имя блага человечества. Он жаждал богатства и власти. Хотел поставить чудеса Вселенной себе на службу. Кстати, — добавил Эрик, — в те дни наш космос был совершенно другим. Он не был и вполовину мощным таким, как сейчас, и при этом занимал целый подвал. И вот однажды вечером я застал Зака врасплох. Я увидел, как он принуждает космос работать на себя, чтобы достичь своих отвратительных целей. Я сразу все понял, попытался помешать ему, и лучше не вспоминать. После этого все изменилось. Эрик замолчал. «Случилось что-то страшное?» — шепотом спросила Аня. «Да, малыш», — кивнула Сьюзан, — «только не задавай папе вопросов. Хватит с него на сегодня».